И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» И женский: «Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой. Кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно. Девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала, и дошла до того, что уж полностью стал тарахтеть по-французски. И удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова. Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп, и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохтом. Фагот проорал, что верит как самому себе и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок. Кот от себя добавил футлярчик с помадой. Опоздавшие женщины рвались на сцену. Со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, шелковым в громадных букетах халатом, и, кроме того, успела подцепить два футляра духов. Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола. И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо. Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи номер два. «Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей». Баритон принадлежал никому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера — Аркадию Аполлончу Семплиярову, председателю акустической комиссии московских театров. Аркадий Аполлонч помещался в ложе с двумя дамами, пожилой, дорого и модно одетой, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первый из них, как вскоре выяснилось, при составлении протокола была супругой Аркадия Аполлонча, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлонча и его супруги. — Пардон, — отозвался Фагот. — Я извиняюсь, и здесь разоблачать нечего. Все ясно. — Нет, виноват. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставляют тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения. «Зрительская масса», — перебил Семплиярова наглый Гайор, — «как будто ничего не заявляла, а? Но принимая во внимание ваши глубоко уважаемые желания, Аркадий Аполлоныч, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок. Отчего же, покровительственно ответил Аркадий Аполлоныч. Но непременно с разоблачением. Слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлоныч? При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоныча изменилось и весьма сильно изменилось. Аркадий Аполлоныч вчера вечером был на заседании акустической комиссии, очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоныча. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии. «Ой, мадам!» — подтвердил Фагот. «Натурально вы не понимаете. И насчет заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлоныч отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на чистых прудах». Весь театр затих. «А сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покабатько и провел у нее в гостях около 4 часов!» «Ой!» — страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине. Молодая же родственница Аркадия Аполлоныча вдруг расхохоталась низким и страшным смехом. «Все понятно!» — воскликнула она. «Я давно уже подозревала это! Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!» И, внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Аполлоныча по голове. Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал: «О, почтенные граждане! Один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлоныч!» «Как ты смела, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоныча?» — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоныча, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост. Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей. «Уж кто-кто!» — ответила она хохоча. «А уж я-то смею коснуться!» И второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоныча. «Милиция! Взять ее!» — таким страшным голосом прокричала супруга Семплиярова, что у многих похолодели сердца. А тут еще кот! Кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом: «Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!» Оплоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш. На мгновение почудилось, будто слышаны были некогда под южными звездами в кафе Шантане какие-то малопонятные, полуслепые, наразудалые слова этого марша. Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. А может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку? Какие-то неприличные крайне. Да важно не это, а важно то, что в варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского. К Семплияровской ложе бежала милиция. На барьер лезли любопытные. Слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра. И видно было, что сцена внезапно опустела, и что надувало фагот, равно как и наглый котяра-бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.